Вот Харунжий иной лебедь, полный георгиевский кавалер, сын атамана лебедя, приехал из Петрограда. Сказывает, наш полк, какой стоял в Гатчине под Петроградом, принял сторону новой власти. Как это понимать? Это провокация, выкрикнул Сотников. Где он, Харунжий? Вместо Харунжева выступил на шаг вперед атаман лебедь. Бородища рыжая, окладистая, могутный, в черном полушубке, в черных катанках, предупредил атамана. Харунжий сын мой, атаман, кость от кости, мой, бровь от брови, мой. Один сын сгил на позиции, а другой возвернулся из Петрограда. Вот он, сын мой, Харунжий, герой, спасший от немцев первый Енисейский полк еще в августе 14 года. Атаман зверовато взглядывал то на отца, рыжее бородище, то на сына Харунжева, рыжая подкова, каракулевая белая папаха и на голову выше отца. Так вот в чем причина развала войска. Теперь, атаман, скажу так. Красные отпустили моего сына из Петрограда живым-здоровым. Так и мы, казаки, не из воды в воду, не из грязи в грязь, а из воды и грязи на сухое место вылезем. Ни к чему нам кровь цедить из совдеповцев. Они будут цедить из нас. Монский атаман поддержал. Раззудим красных, соберут силу и растреплют в пух прах. Вот отсеемся и отпашемся, а к осени зубы на полку. Перемежаться надо, хитрость на хитрость метать. Мы их не тронем, и они нас, глядишь, оставят на нашем христианстве. Текс, Сотников подумал. Не свяжешь большевика Харунжева, атаманы вот они, а за ними лбы казачьи. Будь все они прокляты, дуболомы. Так, с Харунжей, значит, при Георгиях большевик? Харунжий лебедь подтянулся, бороду чуть вверх, пятки сапогов сдвинул, грудь выпятил. «Не большевик», — ответил басом. «Документы?» Харунжий отвернул полу бекеша, достал из кармана кителя демобилизационные и наградные документы. «Ну-с», — мычал Сотников, проверяя документы. «Председатель полкового комитета? Так точно». С апреля 1917 года. Что за полк? Был первый, Енисейский, а с октября после нового формирования Сибирский сводный. И весь он перешел на сторону большевиков. Полковой митинг принял такую резолюцию. Такс, резолюцию. И ты подсказал казакам, что надо голосовать за резолюцию большевиков. Не я, сила красных подсказала. «Вранье!» — опять вспылил атаман. «Вас всех специально разослали, чтобы вы агитировали за большевиков. Удачный маневр. За такие дела расстреливают на месте. Что же вы смотрите, атаманы?» Атаманы теснее стали друг к другу, и Платон Шошин сказал за всех. «Стрелять Харунжева-лебедя не будем, а так и банду покрывать». Вот налетела на белую елань банда. А кто был в ней? Исаул Потылицын. Такого Исаула близ войска не подпустим, потому казаки — праведное войско, а не бандиты. Не бандиты, — гаркнули атаманы. А в Картаузе атаман, — продолжал Шошин, — созовем казачий круг и вас, само собой, милости просим. А теперь двигаться надо. Кони отдохнули, токма в седлы и в Картаузе будем. Такого ультиматума Сотников не ждал. «Ну что ж, давайте по коням. Я еду с вами. Казаки других станиц останутся пока здесь», — сдался он, сдерживаясь от ярости. «Они его предали. Предали, бородатые дьяволы. Поспешают к бабам в пуховые постели, к мирским штанам с автоками до колена. Будут гнать самогонку, отъедаться шаньгами и мясом, отсыпаться и чхать им на всю Россию-матушку». Сотников уехал с картауссами,